Тотчас по очищении Москвы временное правительство князей Пожарского и Трубецкого разослало по городам грамоты с приглашением прислать в Москву выборных, человек по 10 от города, для государева обирания. К январю 1613 года съехались в Москву представители от 50 городов и вместе с московскими людьми составили избирательный земский собор. Прежде всего обсудили вопрос об иноземных кандидатах в цари. Отвергли Владислава, избрание которого принесло столько горя Руси. Отвергли и шведского королевича Филиппа, который был избран новгородцами на новгородское государство под давлением шведских войск, занимавших тогда Новгород. Сделали, наконец, общее постановление не избирать царя от иноверных, а избрать своего из великих московских родов. Когда же стали определять, кого бы из своих было можно возвести на царский престол, то голоса разделились. Каждый называл приятного себе кандидата, и долго ни на ком не могли сойтись. Выяснилось, однако, что не только на соборе, но и в городе Москве, среди земских людей и среди казаков, которых тогда было в Москве много, особый успех имеет молодой Михаил Федорович Романов, сын митрополита Филарета. Его имя называли уже в 1610 году, когда шла речь об избрании Владислава. И теперь в пользу Михаила Федоровича на заседание собора поступали письменные и устные заявления горожан и казаков. 7 февраля 1613 года собор впервые решил остановить свой выбор на Михаиле. Но из осторожности постановили отложить дело на 2 недели, а в это время послать по ближайшим городам узнать, люб ли там будет царь Михаил, и, кроме того, вызвать в Москву тех из бояр, кого на соборе не было. К 21 февраля из городов пришли хорошие вести, и бояре съехались из своих вотчин. И вот 21 февраля торжественно Михаил Федорович был провозглашен царем, и ему принесли присягу как члены собора, так и вся Москва. Нового царя, однако, не было в Москве. В 1612 году он сидел со своей матерью, Иннокинию Марфою Ивановную, в Кремлевской осаде, а затем, освободясь, уехал через Ярославль в Кострому, в свои села. Там ему грозила опасность от бродячего польского или казачьего отряда, каких много было на Руси после падения Тушина. Михаила Федоровича спас крестьянин его села Домнина, Иван Сусанин. Известив своего боярина об опасности, он сам завел врагов в леса и там погиб с ними вместо того, чтобы указать им путь в боярскую усадьбу. Тогда Михаил Федорович укрылся в Крепском Ипатьевском монастыре у Костромы, где жил с матерью до той минуты, как к нему в монастырь явилось посольство от Земского собора с предложением престола. Михаил Федорович долго отказывался от царства. Мать его также не хотела благословить сына на престол, боясь, что русские люди измалодушествовались и могут погубить молодого Михаила, как прежних царей Федора Борисовича, Растригу и Шуйского. Только после долгих просьб послы собора получили согласие, и Михаил Федорович 14 марта 1613 года принял царство и затем поехал в Москву. Параграф 75. Значение и последствия смутного времени. Познакомясь с подробностями событий смутного времени, нетрудно понять их общий ход. Начало смут было положено прекращением московской династии, а причины их заключались в недовольстве разных классов московского населения теми условиями жизни, какие создались в московском государстве. Бояре и княжата были озлоблены гонениями от Ивана Грозного и Годунова. Как только они увидели возможность прекращения московского царского рода, они начали борьбу за власть и влияние, чтобы вернуть себе прежнее, утраченное ими положение при дворе и в государстве, и овладеть престолом. От смерти Грозного и до воцарения Шуйского шла борьба дворцовая за царский венец между различными желателями власти. Подставив против Бориса самозванца, бояре вызвали тем самым народное движение. Самозванца поддержали главным образом люди того класса, который можно назвать казачеством. Составленное из беглых крестьян и холопов, казачество заключало в себе озлобленных, обездоленных людей, оставивших родину из-за угнетений своих господ-землевладельцев. Поднявшись за самозванца, казаки восстали на ненавистное им московское правительство в надежде отомстить ему за свои беды и получить от Дмитрия разные льготы и права. Когда же самозванец погиб от бояр, казачество восстало на боярское правительство Шуйского, уже не заботясь о Дмитрии, а прямо по своей ненависти к угнетателям-боярам, добиваясь низвержения того крепостного порядка, в котором страдали и терпели крестьяне и холопы. Вместо дворцовой борьбы за престол и власть при Шуйском началась борьба общественная, казачество и низших классов населения против бояр и землевладельцев. Эта междоусобная борьба разрушила порядок и расшатала государство. Поляки и шведы воспользовались московскую разрухою, открыто вмешавшись в московские дела, и достигли успеха. Поляки, в конце концов, овладели Москвою и Смоленском, а шведы — Новгородом. Тогда на Руси началось патриотическое движение против иноземного господства. Первая попытка выбить поляков из Москвы не удалась, потому что в первом ополчении неосмотрительно соединились слишком разные и враждебные друг другу общественные классы. Казаки поссорились с дворянами и разогнали их, а сами оказались слишком слабы, чтобы завоевать Москву. Тогда дворяне и горожане соединились в одном ополчении, одинаково против поляков и против воров, казаков, и победили и тех, и других. Освободив Москву, они поспешили избрать царя и понемногу прекратили смуту. Таким образом, смута, поднявшаяся по поводу прекращения династии в Москве, прошла три периода. Первый – борьба бояр за власть и престол. Второй – борьбы низких классов казачества против высших землевладельцев. И третий – борьбы русских людей вообще с иноземными врагами и своими ворами. Тянувшаяся почти четверть столетия смута не могла не оставить глубокого следа в московской политической и общественной жизни. Во-первых, начавшее смуту боярство не только не достигло своих целей, но было совсем разбито смутою. Исчезли из вида главнейшие боярские семьи. Одни вымерли вовсе, князья шуйские, мстиславские, воротынские. Другие захерели и обеднели, годуновы, салтыковы. Третьи надолго потеряли свое влияние, князья Голицыны, Куракины. Расстроенное грозным боярство смутою было добито, и после смуты места родовитых бояр всюду занимают простые дворяне. Во-вторых, не достигло своих целей и казачество. Сколько раз оно не поднималось против государственного порядка, оно неизбежно терпело поражение. Наконец, главная казачья шайка с атаманом Заруцким убежала вовсе из государства, а прочие казаки поддались земскому ополчению. Заруцкий погиб, а казаки, оставшиеся на поле и на Дону, не ходили больше на Москву, а старались сохранять с нею добрые отношения. Они составили на нижнем течении Дона подобие государства, называли себя войском, управлялись выборными людьми, совокупность которых называлась старшиною, и свои дела вершили в кругу, на сходках. Занимаясь охотой и рыболовством, казаки всю свою боевую энергию направили на татар и турок, оставив пока в покое московское государство. В-третьих, с расстройством московской аристократии и поражением казачества главную силу в московском государстве получили люди средних классов, дворяне и горожане. Их ополчение освободило Москву, их земский собор избрал нового государя Михаила Федоровича Романова. Из них составился государев совет, боярская дума и штат чиновников, которые повели управление государством после смуты. Таковы были последствия смуты для московского общества. Для правительства последствия смутного времени были также очень велики. Прежние государи считали государство своею вотчиною, то есть наследственную собственностью. Вновь избранный государь и его родные и приближенные уже не могли стоять на такой точке зрения. Народ и государство не только не казались им собственностью, но представлялись громадной стихией, для управления которую необходим был земский совет, по крайней мере до тех пор, пока эта стихия, возмущенная смутой, еще не пришла в спокойствие. Вот почему новый государь не хотел управлять без земского собора и в первые годы своего царствования держал его постоянно при себе. Страшное разорение страны в смуту давало много забот и трудов государю и земщине. Необходимость возвратить города и волости, захваченные поляками и шведами, заставляли воевать. Всякий шаг царя из земского собора был обусловлен этими последствиями смуты. Вся история московского государства в 17 столетии развивается в прямой зависимости от того, что происходило в смутную эпоху. Таково было значение и последствия смуты. С нею окончился в московском государстве старый порядок и началась новая эпоха. Параграф 76. Начало царствования Михаила Романова. Принимаясь за трудное дело успокоения государства, царь Михаил по своей молодости, 17 лет, болезненности и душевной мягкости не мог обойтись без руководства и помощи. Поэтому около него собрался круг приближенных придворных, среди которых первое место занимала семья Салтыковых, родственников государевой матери, инокини Марфы, урожденной Шестовой. В придворной жизни Салтыковы играли большую роль и злоупотребляли своим влиянием. Они решились даже на то, чтобы расстроить брак царя Михаила с избранной им невестою Марией Хлоповой, 1616, и добились ссылки ее в Сибирь. Примечание. Когда с Хлоповой случился незадолго до свадьбы припадок дурноты, Салтыковы обвинили всю семью Хлоповых в том, что они желали скрыть болезненность царской невесты. Конец примечания. Государственному управлению они также получили большое значение, оттеснив на второй план старейших бояр и вождей земского ополчения. Князь Д.Т. Трубецкой был удален на воеводство в Сибирь. Князь Д.М. Пожарский лишился прежнего влияния на дела и в местническом столкновении с Салтыковыми был обвинен, и старшему Салтыкову был даже выдан головою, то есть был приведен насильно в его дом как бы с повинную. Родовитые бояре, имевшие большое значение в смутное время, князья Мстиславские, Воротынские, Голицын и другие, стояли далеко от молодого государя. Они заседали, правда, в Боярской думе, но не были ближайшими советниками царя. Таким образом, в первые годы Михайлова царствования влияние принадлежало не Боярской думе, а кружку придворных любимцев молодого государя и его матери. В первые годы своего царствования царь Михаил правил с постоянной помощью земского собора. Он не распустил выборных земских людей, когда прибыл из Костромы в Москву, а оставил их при себе. С течением времени одни выборные на соборе сменялись другими, но земский собор действовал в Москве постоянно, в течение целых 10 лет и помогал царю Михаилу во всех важных и трудных делах. Собор не ограничивал царской власти. Напротив, сам царь не хотел править без собора. Страна была разорена, население напугано смутами и еще плохо подчинялось порядку. Для государя было необходимо, чтобы все важнейшие распоряжения московской власти были обсуждены и одобрены на соборе всею землею, всеми земскими выборными людьми. Тогда только получалась уверенность, что принятая мера будет исполнена везде и всеми без прекословия. Поэтому царь Михаил устраивал так, что вместе с его указами посылались повсюду одинаковые указы и от собора, а вместе с его чиновниками ехали для важнейших поручений и соборные послы. Примечание. Существует предание, что царь Михаил Федорович при вступлении на престол был ограничен в своих правах и дал какое-то письмо или запись о том, чтобы править государством не одному, а с боярами, и без боярского совета не делать ничего. Такой записи, однако, не сохранилось, и само ее существование ее очень сомнительно. Если бы ограничения существовали, и если бы государством правил боярский совет, то родственники царские и приближенные не могли бы получить такого влияния, каким они тогда пользовались. Предание об ограниченном характере власти царя Михаила создалось вследствие того, что Михаил правил не единолично, а с постоянным содействием земского собора. Примечание автора. Конец примечания. Параграф 77. Борьба с Заруцким, Лисовским, шведами, поляками. Заруцкий и Марина Мнишек, казаки и воры, атаман Баловень, грабежи шайки Лисовского и Черкас, захват Новгорода шведами, Столбовский договор 1617 года, поход королевича Владислава на Москву и Диулинское перемирие 1618. На первом месте в начале царствования Михаила Федоровича была борьба с врагами государства, с казаками и иноземцами. Заруцкий, убежав вместе с Мариной Мнишек из-под Москвы, захватил Астрахань и думал образовать там свое особое государство под главенством персидского шаха. Он собирал вокруг себя казачьи шайки и сносился с шахом. Узнав об этом, из Москвы послали на Астрахань войско и всячески просили казаков, сидевших на Дону, не помогать Заруцкому. Жестокость Заруцкого оттолкнула от него астраханцев, а казаки донские, уставшие от смут, не пошли к Заруцкому и Марине. Заруцкий был прогнан из Астрахани местными жителями еще до прихода московского войска и убежал с небольшой ратью на север на реку Урал, которая тогда звалась Яйком. На Яйке догнали его московские воеводы и взяли в плен как самого Заруцкого, так и Марину с ее сыном «царевичем» в кавычках Иваном. Заруцкий и царевич были казнены в Москве, а Марина умерла в тюрьме. Казаки же Заруцкого разбрелись. Так миновала опасность от казаков, сосредоточенных на юге, на Дону и Южной Волге. Но оставались мелкие казачьи шайки в самом государстве. Они бродили из области в области, живя грабежом и разбоем, и не хотели подчиниться правительству. Выслеживать и ловить их было очень трудно, потому что они укрывались от погони. Когда же случайно казаков собиралось вместе большое число, они становились дерзкими и отваживались на открытый бой с царскими войсками. Так, в 1614 году атаман Баловень повел к самой Москве большие толпы воровских казаков. Царь и земский собор отправили на них целое войско под начальством знаменитого тогда воеводы князя Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского. Лыков разбил казаков, поймал Баловни, привел в Москву тысячи сдавшихся ему воров. После этого русские воры присмирели, но продолжали еще действовать пришлые литовские разбойники. Особенно отличался среди них старый тушинский воевода Лисовский, который в продолжении нескольких лет с большой шайкой всякого сброда необыкновенно быстро обходил все московское государство, грабя и убивая. Напрасно гонялись за ним московские воеводы. Даже сам князь Пожарский не был в состоянии его изловить. Только смерть Лисовского избавила от него Москву. Кроме этого литовского вора, грабили Русь и другие литовско-польские выходцы, в особенности черкасы, казаки из Днепра, забиравшиеся далеко на север, даже к Белому морю. Много времени и усилий потребовалось для того, чтобы истребить этих воров и водворить некоторую безопасность в стране. В то же время шла борьба со шведами и с королем Сигизмундом. Шведы продолжали занимать финское побережье и Новгород с окрестными городами и требовали, чтобы новгородцы присягнули на верность шведскому королю. Москва не могла допустить утраты Новгорода. Московские войска пытались добыть его от шведов, но неудачно. В свою очередь шведский король Густав Адольф наступал далее на Русь и осадил Псков 1615, однако же не мог его взять. При посредстве голландских послов, прибывших в Москву, и английского купца Джона Мерика начались переговоры о мире между шведскими и русскими послами, и, наконец, в 1617 году в селе Столбове, недалеко от Ладоги, был заключен договор о мире. По Столбовскому договору Новгород и некоторые другие города были возвращены Москве. У шведов же осталось то финское побережье от Нарвы до города Карелы, которое было уступлено шведам Василием Шуйским. Обе стороны были довольны тем, что окончилась война, хотя Москва никогда не могла примириться с потерей морского берега. Она владела им целые века и, хотя плохо им пользовалась, но дорожила им. Король Сигизмунд не признавал Михаила Федоровича законным московским государем и продолжал считать себя и своего сына обладателями московского престола. Не имея сил опять завоевать Москву, он соглашался иногда на мирные переговоры, но они обыкновенно кончались неудачей. Московские послы не желали признавать власти короля, считали Владислава лишенным московского царства и требовали возвращения Смоленска и прочих городов, захваченных поляками. На эти условия поляки не шли, и переговоры сменялись военными действиями. В 1617 и 1618 годах королевич Владислав предпринял большой поход на Москву. Осенью 1618 года он подступил к московским стенам, но встретил мужественное сопротивление. Нуждаясь в провианте, поляки после неудачного приступа к столице отошли к Троице-Сергиеву монастырю. Там, в деревеньке Диулине, иначе Дивулине, начались переговоры о мире. Обе стороны, утомленные долгой борьбою, проявили некоторую уступчивость. Стало возможно достигнуть, если не полного мира, то перемирия. Оно было заключено на 14 с половиной лет с временной уступкой королю Смоленска и северских городов и с условием, что поляки вернут из плена митрополита Филарета и произведут обмен вообще всех пленных. Владислав не отказался от прав на московский престол и от царского титула. Именно поэтому и невозможен был вечный мир между Москвою и Польшею. Что Москва не могла навек отказаться от Смоленска, а король и королевич не могли отречься от московского царства. Параграф 78. Патриарх Филарет и восстановление России после смуты. Летом 1619 года возвратился из плена в Москву отец царя Михаила Филарет Никитич. В Москве тогда не было патриарха, потому что патриарший сан после смерти патриарха Гермогена 1612 и избрание на царство Михаила берегли для государева отца. Тотчас по возвращении Филарета в столицу он был поставлен в патриархи и получил титул великого государя, самый почетный в то время, которым именовали тогда царя. Таким образом, в Москве стало два государя и установилось двоевластие. Превосходя сына твердостью характера и опытностью в делах, Филарет занял первое место в правительстве. По отзывам современников, он был очень властный человек, держал все дела в своих руках и пользовался таким влиянием, что и сам царь не выходил из его воли. До самой своей кончины, 1633, он правил государством с редкой энергией и твердостью. При нем лишились своего значения Салтыковы и вообще не стало сильных фаворитов. В первые же дни после приезда в Москву Филарет собрал земский собор и говорил с земскими людьми о дальнейшем порядке управления. Был предложен ряд мер для того, чтобы улучшить администрацию и достигнуть справедливой равномерности в службе и в податях для всего населения государства. То, что было поставлено на соборе, Филарет исполнял потом с большой твердостью и настойчивостью, хотя ему и не удалось достигнуть намеченных целей. Что касается администрации, то главные заботы Филарета направлялись на улучшение управления местного в уездах и городах. Мы знаем, параграф 58, что при Иване Грозном в областях было введено самоуправление, управляли выборные люди, губные старосты и земские судьи. В смутное время, когда война и грабежи охватили все государство, во все города были посланы из Москвы военные власти, воеводы, которым временно были вверены не только военные, но и все гражданские дела. Воеводы заменили таким образом самоуправление своим единоличным управлением. Они почти везде злоупотребляли своей властью, брали взятки, чинили насилие. Жалобы на них в Москву в приказы не достигали цели, потому что приказные дьяки в Москве покрывали воевод и тоже требовали себе посулов и взяток, разоряя просителей. Великие государи, узнав об этом, принимали разные меры против чиновничьего и воеводского произвола и насилия. Был, между прочим, устроен особый приказ, в котором приближенные государем бояре должны были рассматривать дела о служебных злоупотреблениях и о всяких обидах и насилиях сильных людей. Но так как эта мера не помогла, и в далеких областях воеводы в надежде на безнаказанность продолжали самоуправство и насилие, то решено было отозвать воевод, а жителям в городах предоставить по-старому выбирать себе губных старост из дворян. Однако эта попытка восстановить самоуправление тоже не имела полного успеха. В городах было тогда мало годных делу служилых дворян, так как все они обыкновенно бывали на государевой службе, в войске или в служебных посылках. Поэтому губных старост не из кого было выбирать, и горожане продолжали жаловаться на плохое управление. И в самой Москве продолжались злоупотребления дьяков. Дела тянули в бесконечной волоките, требовали взяток и решали дело в пользу того, кто больше дал. Таким образом, несмотря на большие старания, вывести административные непорядки Филарету не удалось. Равномерность в распределении государственных повинностей также не была вполне достигнута при Филарете и Михаиле. Вместе с Земским собором в 1619 году великие государи постановили произвести полную опись всех населенных земель государства в дозорных книгах и писцовых книгах и на основании этих книг определить точно, какие повинности может нести в пользу государства каждый землевладелец. Совершив эту опись, постановили следить за тем, чтобы все городские и сельские жители служили и платили каждый в свою меру по справедливости. Однако злоупотреблений в этом отношении было много. Служилые люди часто уклонялись от службы, оттягивая от платежей и повинностей, жалуясь на то, что они разорены смутую и не в силах служить и платить. Желая помочь населению и в то же время поставить как следует свое войско и финансы, государи принимали ряд мер для устройства сословий. Параграф 79. Положение сословий. Иноземцы в московском государстве. Служилые люди жаловались на то, что их поместья находятся в беспорядке, владеют ими часто люди, не способные к службе или не имеющие права на поместное владение. Крестьяне не сидят на местах, не работают на помещика, а бродят с места на место и мало пашут. Правительство заботилось о том, чтобы привести в порядок дворянское землевладение. Оно разбирало дворян по статьям, выбрасывало вон из службы неспособных и сгоняло их с поместий. Исправным увеличивало поместье и давало денежное жалование. Вдовам и сиротам, умерших на службе дворян, давали небольшие участки земли на прожиток. В конце концов, через 15-20 лет работы дело увенчалось успехом, и поместное землевладение было более или менее устроено. 1636. Отношения помещиков с крестьянами уладить было труднее, потому что ничем нельзя было заставить крестьян оставаться в разоренных поместьях и вотчинах. Они искали мест, где им было лучше, и шли в богатые имения бояр и монастырей, или же убегали в казаки на Дон. Был тогда дан указ, что землевладельцы могут искать своих крестьян в продолжении не 5 лет, как было установлено при Борисе Годунове, а 10 и даже 15. Но это мало помогало, и дворяне не переставали просить о бессрочном прикреплении крестьян к их землям безо всякого права перехода. Податные люди в городах и областях, как мы знаем, параграф 55, составляли податные общины, которые сами собирали через выборных земских старост свои подати. При царе Михаиле, когда подати по необходимости были тяжелы, много тяглых людей, в особенности в городах, уходило из тягла или старалось так или иначе уменьшить свою подать. Одним из способов уйти из тягла было закладничество. Тяглый человек закладывался за какого-либо беломестца, то есть вступал в зависимость от такого землевладельца, боярина, монастыря, который вовсе не платил податей со своих владений. Тяглец или продавал, или отдавал в залог свой двор боярскому или монастырскому приказчику и тем его обелял, а затем и сам становился боярским или монастырским человеком, закладчиком, и продолжал жить на своем дворе, но уже не считался членом общины и не платил со своим миром никаких государевых податей. Закладничество было страшным злом для тяглых общин, потому что отнимало у них земли и плательщиков. Чем больше уходило из общин людей, тем труднее было прочим тянуть тягло, и оставшиеся горько жаловались на свое разорение, прося государя прекратить закладничество. Но это было нелегко, так как закладчики умели соблюдать законные формы и прибегали к разным тонким уловкам. Поэтому при царе Михаиле с закладчиками ничего поделать не могли. Были и другие способы избывать тягло, и если не совсем от него избавляться, то уменьшать его. Так как подать тогда собиралась с паханой земли, то стоило лишь уменьшить свою запашку, чтобы платить государству меньше. К сокращению запашки располагали и смуты. Как враги внешние, так и свои казаки постоянно топтали посевы, жгли и грабили запасы. Крестьяне поэтому стремились пахать, возможно, меньше, и искали обеспечение в других промыслах. Правительство терпело от этого прямой убыток, потому что не получало такого дохода, на какой рассчитывало по старине. Чтобы выйти из затруднения и увеличить свои сборы, оно стало назначать подати не с земли, а с двора. Каждый крестьянский двор должен был уплачивать известную сумму, независимо от того, какая у него запашка. Дворы же бобыльские, непашенные, платили обыкновенно половину того оклада, какой назначался на двор крестьянский. Так постепенно совершалась важная реформа. Место поземельной подати заступало подворное. Нуждаясь постоянно в средствах и не собирая достаточно денег с населения, еще не оправившегося от бедствий смутного времени, московское правительство думало получить большие выгоды для себя и для народа от торговли с иностранцами в Архангельске. Чтобы привлечь иностранцев, особенно же англичан, в Белое море, царь Михаил дал им большие льготы. 1614. Англичане совсем беспошлино, а голландцы с малую пошлиную могли торговать не только в самом Архангельске, но и в прочих городах московского государства. Торговля от этого действительно оживилась. В государстве появилось много иностранной серебряной монеты, именно среднеевропейских талеров, которые назывались ефимками и ходили по полтине. Но все выгоды от этой торговли оказались на стороне иностранцев. Они забрали в свои руки внутреннюю московскую торговлю и так затеснили русских купцов, что те не переставали горько жаловаться и просить о том, чтобы иностранцев удалили из государства. Однако государь не мог удовлетворить таких просьб. Необходимость заставляла его постоянно прибегать к иноземцам. Вместе с европейскими купцами в Москву приглашались с Запада всякие знающие люди. Иностранные офицеры обучали московских людей военному строю и устраивали в Москве регулярное войско, целые полки солдат, драгун и рейтар. Войны смутного времени показали необходимость такого войска. Иностранные техники пытались искать в разных частях московского государства золото и серебро, медь и железо. Они устраивали даже заводы для обработки найденных железных руд. Таковые заводы – оружейные, литейные – Виниуса и Марселиса в Туле. Иностранные доктора лечили царскую семью и московскую знать и завели в Москве первую казенную аптеку. Иностранные мастера всякого дела призывались в Москву ко двору на хорошее жалование. От имени государя в Москву приглашали даже ученого-астронома и географа-галштинца Алеария, говоря, что в Москве и такие люди надобны. Словом, после тяжелых уроков смутной эпохи москвичи поняли необходимость практических заимствований с Запада и невыгоды прежней обособленности и отчуждения от иноземной культуры. В конце царствования Михаила в Москве, в подмосковной немецкой слободе, жило уже до 1000 протестантских семейств из разных европейских стран. С католиками москвичи боялись иметь дело из-за острой религиозной розни. При таких условиях для царя Михаила было трудно решиться отнять торговые привилегии у англичан и голландцев. Параграф 80, часть 1. Война с Речью Посполитую, 1632-1634. После многих лет мирной работы над восстановлением порядка в государстве московские государи решили возобновить войну с Речью Посполитую за Смоленск. Поводом послужила смерть короля Сигизмунда, 1632, и наступившее в Польше бескоролевье. До избрания нового короля поляки и литовцы не могли воевать. Московское войско, состоявшее из новых полков иноземного строя и из старых дворянских ополчений численностью всего в 32 тысячи человек, пошло к Смоленску, взяло много мелких городов на границе и осадило Смоленск. Так как Смоленск был чрезвычайно сильной крепостью, то осада затянулась надолго, несмотря даже на то, что во главе московских войск стоял тот самый боярин Шейн, который в смутное время был воеводой в Смоленске, геройски защищал его от короля Сигизмунда и знал хорошо как город, так и его окрестности. Через 8 месяцев осады на помощь Смоленску успел явиться вновь избранный король польский Владислав Сигизмундович. Он не только отбил русских от крепости, но и окружил их самих в их лагере. Утомленные долгую войною, московские войска не смогли выдержать натиска свежих войск Владислава, и Шейн вступил в переговоры с королем. Он согласился отдать полякам все свои пушки и обоз и уйти в Москву, 1634. За это бесславное отступление он был в Москве казнен как изменник вместе со своим товарищем, вторым воеводою Измайловым. Война продолжалась, но без всякого нового успеха для Владислава. Поэтому летом 1634 года он начал переговоры о мире. На пограничной речке Поляновки съехались московские и польские послы и заключили вечный мир. Смоленск и прочие города, захваченные Сигизмундом в смуту, остались за Речью Посполитую. Но Владислав отказался от всяких прав на московский престол и признал Михаила Федоровича царем. Вскоре затем поляки возвратили в Москву тело умершего в Польше царя Василия Ивановича Шуйского и тело его брата Дмитрия. Параграф 80, часть 2. Взятие Азова донскими казаками 1637 и осада Азова турками 1641-1642.